Театр радио России. Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть шестая. На далеком острове Таномаса капитан Ван Тох обнаружил неизвестных науке животных, гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков, словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Ван Тох встречает друга детства, миллиардера пана Г.Х. Бонди. Вместе они создают могущественный синдикат «Саламандра», который торгует животными, как дешевой рабочей силой для подводного строительства. Саламандры учатся говорить и оказываются разумными существами, интеллект которых, однако, не стоит переоценивать, так как он не выше интеллекта среднего человека. Эндрю Шейхцер. Как-то раз в четверг, когда лондонский зоологический сад был закрыт для публики, мистер Томас Грекс, сторож в павильоне земноводных, чистил бассейны и террариумы своих питомцев. Мистер Грекс, насвистывая, орудовал тряпкой и шваброй, как вдруг кто-то сзади произнес скрипучим голосом: «Смотри, мама, смотри!» Мистер Томас Грекс оглянулся, но там никого не было. Только скрытый жаберник пощелкивал языком, сидя в своей тени. Да большая черная саламандра, этот Андриас Шейхцери, опиралась передними лапками о край бассейна и вертела туловище. Это мне показалось. Смотри, мама, смотри, саламандра. Мистер Грекс быстро обернулся. Черная саламандра, этот Андриас Шейхцери, смотрел на него, мигая нижними веками. Ну и противный же. Пойдем отсюда за урок. Что? Он не кусается. Ты умеешь говорить? Я боюсь его. Мама, что он ест? Скажи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно дать ему булочку? Держи. На вот тебе булочку. Спасибо. Смотри, саламандра. Папа, почему она такая черная? Почему она в воде? Почему какая противная? Она повторяет то, что слышала от людей. Скажи, Грекс. Скажи, Грекс. Мистер Томас Грекс. Мистер Томас Грекс. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, здравствуйте. Помолчи пока. Помолчи пока. Вот, справлюсь с работой, поучу тебя говорить. Поучу тебя говорить. Помолчи пока. Здравствуйте, сэр. Смотри, саламандра, поучу тебя говорить. Казалось, саламандра не может наговориться вдоволь. Смотри, мама. Но Грекс уже не знал, что бы сказать ей еще. Смотри, саламандра. Мистер Томас Грекс был человеком не слишком красноречивым. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, здравствуйте, помолчи пока. Однажды, когда уже наступили сумерки и павильоны закрывались, директор зоологического сада, сэр Чарльз Вигген, обходил некоторые отделения, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда он проходил по отделению саламандр, в одном из бассейнов послышался плеск воды, и кто-то скрипучим голосом произнес: «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер». «Извините, сэр. Вы не мистер Грекс». «Кто это?» «Энди. Эндрю Шейк, сэр». Сэр Чарльз подошел поближе к бассейну. Там была только саламандра, неподвижно стоявшая на задних лапах. «Кто здесь разговаривал?» «Энди, сэр. А вы кто?» «Вигем. Чарльз Вигем, директор зоопарка». «Очень приятно. Как поживаете?» «Что очень за черт?» «Приятно. Как поживаете?» «Грекс! Эй, Грекс!» «Да, сэр». «Что это значит, Грекс?» «Что-нибудь случилось, сэр?» «Это животное разговаривает». «Извините, сэр, нельзя этого делать. Деньги. Я вам тысячу раз говорил, что вы не должны надоедать людям своими разговорами». «Прошу прощения, сэр, больше этого не повторится». «Это вы научили саламандру говорить?» «Но... она начала первая, сэр». «Надеюсь, что больше этого не будет, Грекс. Я прослежу за вами». Спустя некоторое время Сэр Чарльз сидел с профессором Петровым, беседуя о так называемом интеллекте животных, об условных рефлексах и о том, как широкая публика переоценивает умственные способности животных. Крайне сомнительны сообщения про эльберфельдских лошадей, которые якобы умеют не только считать, но даже возводить в степень и извлекать корни. Ведь даже среднеобразованный человек не умеет извлекать корни. У меня здесь есть саламандра. Это знаменитый Андреас Шейхцери. Ну, и она научилась говорить, как попугай. Называет себя Энди. Исключено. У саламандр неподвижно приросший язык. Пойдемте посмотрим. Сегодня день чистки, так что там будет мало народу. И они пошли. У входа к саламандрам сэр Чарльз остановился. Изнутри доносился скрип швабры и монотонный голос, читающий по слогам. Есть ли на Марсе люди? Читать это? Что-нибудь другое, Энди. Кто возьмет Делби в нынешнем году? Элгем Бьюти или Губернадор? Элгем Бьюти. Но все-таки прочтите это. Да, сэр. Сэр Чарльз потихоньку открыл дверь. Мистер Томас Грегс тер пол шваброй, а в аквариуме с морской водой сидел Андреас Шейхцери и медленно, скрипучим голосом, читал по слогам вечернюю газету, держа ее в передних лапах. Грегс! Саламандра метнулась и исчезла под водой. Мистер Грегс от испуга выронил швабру. Грегс! Да, сэр. Что это значит? Прошу прощения, сэр. Энди читает мне, пока я подметаю. А когда он подметает, я читаю ему. Кто его научил? Это он сам подглядел, сэр. Я даю ему свои газеты, чтобы он не болтал столько. Он все время хочет говорить, сэр. Я подумал, сэр. Пусть он, по крайней мере, научится говорить, как образованные люди. Энди! Энди! Из воды вынырнула черная голова. На тебя пришел посмотреть профессор Петров. Очень приятно, сэр. Я Энди Шейхцер. Откуда ты знаешь, что тебя зовут Андреас Шейхцери? Здесь написано, сэр. Андреас Шейхцер, острова Джильберта. И часто ты читаешь газеты? Да, сэр. Каждый день, сэр. А что тебя больше всего интересует? Судебная хроника, бега и скачки, футбол. Ты когда-нибудь видал футбол? Нет, сэр. А лошадей? Не видал, сэр. Почему же ты читаешь это? Потому что это есть в газетах, сэр. Политика тебя не интересует? Нет, сэр. Будет ли война? Этого никто не знает, Энди. Германия готовит новый тип подводных лодок. Лучи смерти могут превратить в пустыню целые континенты. Это ты тоже прочел в газетах, а? Да, сэр. Кто возьмет дерби в нынешнем году, Пелгем Бьюти или Губернадор? А ты как думаешь, Энди? Губернадор, сэр. Но мистер Грегс считает, что Пелгем Бьюти. Покупайте английские товары, сэр. Подтяжки Снайдера самые лучшие. Приобрели ли вы уже новый шестицилиндровый Ford Red Union? Быстроходный, дешевый, элегантный. Быстроходный, дешевый, элегантный. Спасибо, Энди, хватит. Какая киноартистка нравится вам больше всех? Профессор Петров взъерошил волосы и ощетинил усы. Какая киноартистка нравится вам больше всех? Простите, сэр Чарльз, но мне пора идти. Хорошо, идемте. Энди, ты не будешь возражать, если я направлю к тебе нескольких ученых-джентльменов? Я думаю, они охотно поговорят с тобой. Буду очень рад, сэр. До свидания, сэр Чарльз. До свидания, профессор. Профессор Петров торопливо шел, раздраженно фыркая и что-то ворча себе под нос. Простите, сэр Чарльз, но не можете ли вы показать мне какое-нибудь животное, которое не читает газет? Ученые-джентльмены это были сам директор зоопарка, доктор медицины сэр Бертрам Диэм, профессор Эбигем, сэр Оливер Додж, Джолиан Фоксли и другие. Приводим выдержку из стенограммы их беседы с Андреас

под сенью олеандра. Тебя с другим я увидал, красотка Саламандра. К нему ты нежно прижималась, в его объятиях и сбивалась. Моряк ласкал твой скользкий стан, и я словно пьял. Прости, любимая подруга, царица юга, царица юга. Прости, любимая подруга, царица юга, царица юга. Одни только эти работы, по приблизительному подсчету, потребуют удаления 9 миллиардов кубических метров твердых пород. Закат узоры рисовал на листьях ориандра. Твоей груди торчал кинжал, красотка Саламандра. Недолго в муках извивалась, и с жизнью навсегда рассталась. Увял тропический цветок, о, горький рост! Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадера-Бермуды должно начаться прощай, неверная подруга, царица юга, царица юга. Прощай, неверная подруга, царица юга, царица юга. Согласно последнему сообщению, опубликованному синдикатом «Саламандра», в конце квартала сбыт «Саламандр» увеличивается на 30%. За 3 месяца было продано почти 70 миллионов «Саламандр». Одни только эти работы, по приблизительному подсчету, потребуют удаления 9 миллиардов кубических метров твердых пород. Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадера-Бермуды должно начаться предстоящей весной. На Марианских островах, находящихся под японским мандатом, продолжается засыпка моря землей. Пока таким путем получено 840 тысяч акров новой, так называемой легкой суши, между островами Синьян и Сайпан. В связи с растущим спросом, цена на саламандр держится очень твердо. Запас имеется достаточный. Пан Повандра читает газеты. Согласно последнему сообщению, одни собирают почтовые марки, другие – первопечатные книги. Пан Повандра, швейцар в особняке Г.Х. Бонди, долго не мог найти смысла жизни. Много лет он колебался между увлечением древними гробницами и страстью к международной политике. И вдруг однажды вечером ему неожиданно открылось, чего именно недоставало ему до сих пор для полноты жизни. Великие открытия обычно приходят неожиданно. В тот вечер пан Повандра читал газеты и слушал радио. Пани Повандрова штопала сыну Франтику носки, а Франтик делал вид, будто зубрит левые притоки Дуная. Было уютно и спокойно. С ума сойти можно. Что случилось? Да все эти саламандры. За последний квартал их было продано 70 миллионов штук. Это много, правда? Еще бы. Это, матушка, потрясающие цифры. Подумай только, 70 миллионов. Люди, наверное, заработали на этом бешеные деньги. А какие работы затеваются? Вот. Вот здесь рассказывается, как повсюду лихорадочно строят новые земли и острова. Я тебе говорю, что теперь люди могут понаделать столько материков, сколько им заблагорассудится. Это я тебе скажу, больший прогресс, чем открытие Америки. Новая историческая эпоха, понимаешь? Мы живем в великие времена. И подумать, без меня Ничего бы не было. Чего не было бы? До торговли саламандрами и нового века. Если поразмыслить, то никто иной, как я, пустил в ход все это дело. Это как же понимать? А так, то я пустил тогда этого капитана к пану Бонни. Если бы я о нем не доложил, капитан в жизни не встретился бы с паном Бонди. Если бы не я, матушка, не вышло бы ничего. Ровно ничего. Капитан мог найти кого-нибудь другого. Ну, много ты понимаешь. На такую вещь способен только Г. Х. Бонди. Да уж он-то видит. Дальше, чем... не знаю кто. Другие увидели бы в этом только сумасбродство или подвох. Но пан Бонди... у него, голубчика, есть нюх. Этот самый капитан... как его? Ну да, Вантух. На вид был самый обыкновенный человек. Такой добродушный толстяк. Я всегда говорю, у швейцара должно быть особое чутье. Иной раз позвонит какой-нибудь тип, выглядит как барон, а окажется агентом по продаже комнатных холодильников. А в другой раз явится толстяк, и смотри-ка, что в нем сидит. Надо уметь разбираться в людях. Ты видишь, Франтик, что может сделать человек, даже если он занимает скромное положение? Бери пример с меня. Да, папочка. И старайся всегда исполнять свой долг, как это делал я. Да, папочка. Дай-ка мне, матушка, ножницы. Надо бы вырезать это из газеты, чтобы оставить после себя... какую-нибудь память. Так пан Повандра начал собирать информацию о саламандрах. Его страсти коллекционера мы обязаны многими материалами, которые без него канули бы в бездну забвения. Лиса и поля прошло, так было всегда, и так будет всегда, мы в мире и в дружбе живем. А если тревога, а если беда, мы людям на помощь придем. Проходят недели, проходят года, мы в мире и дружбе живем. Планета одна, встречи всех она, а солнце согреет тепло. Струится вода, растут города, но пока мы с вами живем. Мы рядом идем, на страже и ночью, и днем. Как было всегда, и как будет потом, послушно стоим под ружьем. Мы тоже сильны, мы тоже умны, и многое можем вершить. Поверьте, земляне, что мы вам нужны, и можем мы мир подарить. Один мир на всех, зачем нам его делить? Поверьте, земляне, что только у тех мы сможем его подарить. Вы слушали шестую часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапека «Война с саламандрами».